То, что я не был назначен директором, произвело большую сенсацию, и вокруг меня началось то неуловимое чиновничье «играй назад», которое испытывал всякий бюрократ, впавший в немилость. Вообще, 40-го дня 13 июля давно уже натянутые отношения между мною и Палином обострились окончательно. Он только терпел меня, тяготясь мною, и, видимо, все более и более склоняясь на сторону нелюбимых им когда-то правоведов с их покладистым миросозерцанием и исполнительностью. Еще в мае того же года, ввиду предстоящего увеличения состава кассационных департаментов, он предлагал мне место прокурора Харьковской палаты. Не желая принимать эту искаженную законом 19 мая должность и покидать мою скромную кафедру в училище правоведения, я отказался, но заявил, что с удовольствием принял бы место председателя Санкт-Петербургского окружного суда. Теперь и я, и он, по-видимому, нетерпеливо ждали скорейшего окончания реформы в Сенате, которая избавила бы его от моего, как он говорил, постоянного противодействия, а мне раскрыла бы снова потерянную любимую судебную деятельность. 14 июля днем ко мне приехал Трепов узнать, отчего я не хотел у него обедать накануне. Я откровенно сказал ему, что был и возмущен, и расстроен его действиями в доме предварительного заключения. И горячо объяснил ему всю их незаконность и жестокость, не только относительно Боголюбова, но и относительно всех содержащихся в доме предварительного заключения, измученных нравственно и физически долгим и томительным содержанием, которое и сам он не раз признавал таковым, собираясь даже жаловаться государю на переполнение тюрьмы политическими арестантами. Трепов не стал защищаться, но принялся уверять меня, что он сам сомневался в законности своих действий, и поэтому не тотчас велел высечь Боголюбова, который ему будто бы нагрубил, а поехал посоветоваться к управляющему Министерством внутренних дел князю Лобанову Ростовскому, но не застал его дома. От Лобанова он направился к начальнику третьего отделения Шульцу, который, лукаво умывая руки, объявил ему, что это вопрос юридический, и направил его к графу Палину. До посещения Палина он заходил ко мне, ждал меня, чтобы посоветоваться как со старым прокурором, и, не дождавшись, нашел в Палине человека, принявшего его решение высечь Боголюбова с восторгом, как проявление энергичной власти, и сказавшего ему, что он не только не считает это неправильным, но разрешает ему это как министр юстиции. Несколько смущенный этой не совсем ожиданной поддержкой Палина, и, быть может, желая услышать совершенно противоположное, чтобы с честью выйти на законном основании изложенного положения, он, Трепов, снова зашел ко мне, но меня не было. Медлить долей было бы неудобно. Надо было выполнить то, что он пообещал в доме предварительного заключения, и полицмейстеру Дворжицкому было поручено распорядиться. «Клянусь вам, Анатолий Федорович», — сказал Трепов, вскакивая с кресла и крестясь на образ. «Клянусь вам вот этим, что если бы Палин сказал мне половину того, что говорите вы теперь, я бы призадумался, я бы приостановился, я бы иначе взыскал с Боголюбова. Но помилуйте, когда министр юстиции не только советует, но почти просит, могу ли я сомневаться? Я солдат, я человек не ученый, юридических тонкостей не понимаю. Эй, зачем вас вчера не было?» «Ну да ничего», — прибавил он затем, — «теперь там уже все спокойно, а им на будущее время осталось». Боголюбова я перевел в Литовский замок. Он здоров и спокоен. Я ничего против него не имею, но нужен был пример. Я ему послал чаю и сахару. А в доме предварительного заключения теперь все успокоились. И когда это окончится, это проклятое Жихаревское дело? Да, трудное наше положение. Я так и государю скажу, когда он приедет. Я ведь солдат, я юридических тонкостей не понимаю. Я спрашивал совета у министра юстиции, он разрешил. Если что неправильно, это его вина. Вы ведь знаете, когда мне объяснят, что закон гласит, я всегда послушаюсь. Так вы на меня не сердитесь. Ведь мое положение трудное. Надо столицу охранять. На войне А я тут сиди да соблюдай порядок, когда все растет.